Глава 7. У Вивьен с самого утра было чудесное настроение. Ей осталось сдать всего 3 экзамена. Один практический, по приготовлению зелий и снадобий, 2 других — теоретические, по особенностям строения тел оборотнических рас и растительным ядом. И вот она, долгожданная свобода, каникулы. Но дарило по-весеннему легкое и радостное настроение не только это. Предвкушение новой экспедиции. Вот что волновало и заставляло сердечко ускоряться при одной мысли о необычных открытиях, новых знакомствах и приключениях. Как давно она не была с отцом в экспедиции. Как она соскучилась по новым впечатлениям. Отец, Лео и Шайентер ушли большим тонким порталом 4 дня назад. Жаль, что не подождали ее, но ничего страшного. Отец сказал, так надо. Всего-то 2 седмицы, и она отправится вслед за ними. Вивьен наблюдала за Лео и завидовала тому, как он радовался в ожидании первой в своей жизни экспедиции. Вместе с Шайентером они сделали для волчонка в лаборатории защитный магический доспех для перемещения между мирами. Они потратили на него почти 3 седмицы, сидели допоздна втроем в лаборатории — Шай, Лео и она. Постоянно спорили, переделывали, примеряли, испытывали защиту на прочность и надежность. К ним настойчиво набивался в компанию Моро, предлагая свою помощь, но она пригрозила обоим, и Шаю, и Лео, что устроит в экспедиции веселую жизнь, если они посмеют притащить его в лабораторию. Вивьен не хотела, чтобы его светлость знала о доспехах. Не дай боги, ему придет в голову напроситься с ними в экспедицию, и что ей тогда делать? Она питала тайную надежду, что за время ее отсутствия он забудет о ней. После завтрака Вивьен оседлала весну и порталом отправилась в загородную резиденцию Сурим на прогулку по лесу. Лес был древним, полным всяческой живности и до жути загадочно красивым. У них с Вивьен сложилась давняя трепетная дружба. Извилистую дорожку между деревьев весна знала отлично, и Вивьен отпустила поводья, наслаждаясь прогулкой. В последнее время ей редко удавалось выбираться сюда и совсем редко бывать в одиночестве. Птичий хор разливался трелями, ветер гладил листву, небо сияло голубизной, а у Вивьен пела душа. Источник магии, с которым она еле справлялась в последнее время из-за присутствия Сандера Моро, сегодня пребывал в полном равновесии и пускал по венам теплые волны приятной легкости. Вивьен заехала довольно далеко, когда услышала позади конский топот. Кто-то гнал лошадь галопом. Она съехала с дорожки в сторону, освобождая всаднику путь, и натянула поводья, останавливая весну. Незваного гостя она не чувствовала, но не прошло и минуты, как из-за поворота показался Сандер. Он, лихо скакавший верхом на малыше, 5-летнем жеребчике из конюшни отца. Камзол нараспашку, волосы развивались на ветру, поводья зажаты в одной руке. «Доброе утро, Вивьен!» «Милорд, доброе утро! Как вы меня нашли?» «Это не я, это малыш!» Сандер похлопал по изящной длинной шее белого, без единого пятнышка жеребца. Молодой, горячий, тот раздул ноздри, заржал и загорцевал под седоком, косясь одним глазом на весну. «Хорош ли? Нравлюсь!» Вивьен рассмеялась, глядя на него, а весна фыркнула, тряхнула головой и отвернулась. Вот еще. «Конюх сказал, что малыш быстро тебя найдет». «Не меня», — улыбнулась Вивьен. «Весну. Как вы здесь оказались?» «Да просто». Он подъехал ближе. «Пришел порталом в Дорамус, а там никого. Бойл подсказал, где тебя найти, и проводил сюда». «Бойл, значит. Ладно, с ним она разберется позже». В конце концов, команду не докладывать Моро, где ее искать, она никому не давала. Значит, нужно исправить эту оплошность. «Позволишь составить тебе компанию?» «Как будто у нее был выбор». «Если пожелаете». Чуть дернула поводья, и весна послушно затрусила по тропинке. Моро пристроил коня рядом, стремя в стремя. «Отец отправился в экспедицию, и ближайшие пару месяцев его дома не будет». «Да, он говорил». «Зачем тогда явился, если знал?» «Ты к нему присоединишься?» Она помедлила с ответом. «Да, после экзаменов». Моро посмотрел по сторонам. Мы могли бы остановиться где-нибудь и поговорить». «Поговорить?» — насторожилась Вивьен. «Хотите, можем вернуться в резиденцию?» «Нет, лучше здесь». В груди тревожно кольнуло. Она озадаченно покосилась на Муро, но тот ехал с невозмутимым и довольным видом. «Ладно, в конце концов, она дома. Чего ей бояться?» «Если что-то пойдет не так, выставит защиту, откроет портал и сбежит... Ой, нет, предпримет мудрый отступающий маневр». «Зря, что ли?» — выкладывалась на тренировках почти 3 месяца. Магия глухо заворочилась внутри в ответ на близкое присутствие имперца, поднимая пока слабую волну возмущения, загоняя иней в кровь. Вивьен усилием воли осадила ее. Выдохнула. «Потом будет мутить». Но сейчас, Примуро, надо держать лицо и вести себя, как ни в чем не бывало. Вежливо улыбнулась. «Недалеко есть красивое местечко, поляна. Остановимся там?» Муро кивнул. «Лео отправился с лордом Суримом?» «Да, и Шай». Услышав имя Шайентера, Муро слегка помрачнел. «Великий учитель боевых искусств. Он давно живет в вашем доме?» «Около 10 лет». «Своего дома у него нет?» «Есть». «Его дом — резиденция Сурим», — удивленно возразила Вивьен. «Я имел в виду его собственный дом, семью, женщину, детей». «А-а-а», — протянула Вивьен. «Пока нет. А что?» «К чему он клонит? Причем здесь Шай?» «Он почти все время проводит с тобой». «Нет, у Шая много дел без меня. Он тренирует отца, Лео, магов дяди, да много кого». «А что?» — повторил вопрос Вивьен. Про другие обязанности Шайентера, касающиеся стратегии и тактики охраны княжеского дворца, резиденции Сурим, обороны Валории, Вивьен благоразумно умолчала. Ни к чему его светлости такие подробности. Просто спросил. Ага, знала она его, просто спросил. Смотрит на Шая зверем, как прошлым летом на Ланира. Думает, она не заметила? Нам сюда. Они свернули на поляну, немного проехали и остановились. Вивьен спешилась. «Я замкну контур, можешь отпустить весну, никуда они не денутся». Сандер спрыгнул на землю. «Пусть побегают на воле». Муро огляделся. Круглую, ровную, с невысокой сочной изумрудной травой поляну со всех сторон обступал густой сосновый лес. Вивьен в детстве очень любила это место. Здесь отец устраивал для нее пикники. С тех времен остались огромные обтесанные бревна, сложенные кругом, в центре которого чернело кострище. Там когда-то готовили вкусное мясо с хрустящей корочкой. «Отличная идея, милорд!» Она села на бревно, посмотрела на Муро снизу вверх. «Так о чем вы хотели поговорить?» Муро сел рядом. Очень близко, почти касаясь ее. Магия не замедлила с ответом. Ударила в середину груди под ребрами, коротко, зло и очень больно. Словно дикий зверь, запертый в клетке, полоснул когтистой лапой по прутьям. «Все хорошо? Ты побледнела?» Вивьен встала. От резкого движения потемнело в глазах, но она сделала шаг вперед, и Сандер, поднявшийся следом за ней, не заметил, как она покачнулась. Посмотрела в сторону весны и малыша. Те стояли рядом, и жеребчик ласково терся мордой о шею кобылки, перебирал губами. Вивьен расстегнула камзол. «Жарко сегодня». Сняла и, обернувшись, бросила его на то место, где только что сидела. «Вы хотели о чем-то поговорить?» «Ты точно не заболела?» «Все в порядке. Что вы хотели обсудить?» «Ладно». Он встал рядом и спросил, глядя Вивьен в глаза. «Ты в прошлом году побывала в Урсулане. Тебе там понравилось?» Он ее разыскал в огромном лесу, чтобы обсудить ее прошлогодние впечатления от Урсулана? Вивьен пожала плечами. Ее сложно чем-то удивить. «Красивый город. Большой, шумный. На мой вкус мрачноватый. Совсем не похож на Дарамус». Сандер кивнул. «Вот и славно. Как ты смотришь на то, чтобы переехать в Урсулан?» Вивьен растерялась от неожиданного вопроса. «Зачем?» «К мужу». «К какому мужу?» «Своему?» «Но у меня нет мужа!» Эти тугие пуговицы на воротнике блузы. Вечно у нее не получалось с ними справиться. Как только Фати ухитрялась их так быстро застегивать. «Так вот я и говорю. Выйти замуж и переехать к мужу в Урсулан. Что скажешь? Мне кажется, отличная идея». «За кого выйти?» — не поняла Вивьен. Пуговица поддалась и стало немного легче. Она вдохнула. «За меня?» Вивьен растерянно посмотрела на Муро. «За вас?» «Да, за меня». «Он сошел с ума?» «Бред какой-то. Такие вопросы. Они ведь не решаются вот так, стоя на поляне среди леса. В таких делах даже отказывать нужно, соблюдая тонкости княжеского протокола». «Но подождите. Вам следовало сначала обсудить это с моим отцом, я не могу отвечать без его ведома. У княжеской семьи есть свои планы, а у меня обязательства перед ней, я не могу». Наглая ложь. Но сейчас она цеплялась за нее, выставляя перед собой церемониальным щитом. «Я переговорил с лордом Суримом перед его отъездом», — невозмутимо пояснил Моро. «Он сказал, что решать тебе. Поэтому и спрашиваю у тебя. Ты согласна?» «Когда только успел!» У Вивьен пересохло во рту и слегка кружилась голова от мелькавших перед глазами развивающихся гриф и конских ног. Весна дразнила игриво настроенного малыша, и теперь оба носились по поляне туда-сюда, отбивая в голове Вивьен топот копыт. Это точно наяву происходит. Или она заснула и видит сон? Отец ничего об этом не сказал. Вивьен растерянно потерла пальцами виски. Муро развел руками. Он тут ни при чем. И раз зашла речь об обязательствах перед семьей, могу сказать, что этот брак принесет немалую пользу и Валории, и Империи. Вивьен тяжело сглотнула и обессиленно опустилась на бревно. Растерянно огляделась, пытаясь сосредоточиться. Сандер тем временем уверенно продолжил, стоя над ней. «Пока ты свыкаешься с этой мыслью, я постараюсь тебе обрисовать все выгоды моего предложения». Вивьен поморщилась и расстегнула вторую пуговку на блузе. «Почему так душно? Будет дождь?» «Итак, этот союз укрепит связь Алгеи и княжества. Надеюсь, тебе не нужно объяснять, как это важно в сложившихся обстоятельствах. Черные маги, к сожалению, наступают, и их влияние опаснее день ото дня. Мы объединим наши силы и станем верными союзниками». На совесть давит. «А если у нее ее нет? И ей на все плевать. Об этом он не думал?» Вивьен пыталась сосредоточиться и хоть чем-то возразить в ответ. Но все осложнялось накатывавшей болью. Она поморщилась, пытаясь отогнать ее. «Не кривись. Черная магия — это серьезная опасность, и она уже рядом». «О да, с этим не поспоришь». «А что нам мешает просто объединить усилия? Без ненужных брачных клятв? Дело-то благое, всем на пользу». «Ненужных брачных клятв», — с усмешкой повторил Сандер. «Вивьен, только не говори, что не знаешь, что такие вопросы всегда завязаны на родственных связях. Это не только дипломатия, тут все тоньше и сложнее. Но вернемся к твоей выгоде. Тебе этот брак пойдет на пользу. Смотри сама. Я богат, молод, одарен магически. Мой статус не ниже твоего». «Ну, допустим». Вивьен пошарила по ремню в поисках фляжки с водой. Кажется, она не взяла ее. «Положением в обществе и несметными сокровищами я тебя вряд ли удивлю, но попробуй зайти с другой стороны». Вивьен подобралась. «Это с какой?» «Со мной тебе не придется отказываться от своих привычек и увлечений. Я не тиран, и ты продолжишь учиться. У тебя будет собственная лаборатория, лучшая во всей империи, и доступ в самые богатые библиотеки Урсулана. Поверим, есть чем тебя удивить. Самые редкие камни для артефактов будут в твоем распоряжении. Захочешь, продолжишь выполнять заказы гильдии. Свой выезд. Любые лошади, какие только пожелаешь. Если нужно что-то еще, просто скажи, и ты это получишь. Будут нужны боевые тренировки? Пожалуйста. Любые твои капризы. Ну и главное». Сандер сменил тон с серьезного на обволакивающий и опять смотрел на нее этим странным взглядом. «В твоем полном и безраздельном владении буду я». «Это выгода? Еще какая? Представь, сколько всего со мной можно сделать. Со мной можно запираться в лаборатории, ставить любые эксперименты. И не только в лаборатории. Крепкий, выносливый. И весь твой». «Вы серьезно?» «Конечно». Он запустил обе пятерни в уложенные темные, слегка волнистые волосы и взъерошил их. И теперь выглядел по-мальчишески озорно и хулигански. Весь твой. И днем, и ночью. Я много чего умею. Тебе не будет скучно со мной». Звучит многообещающе. «Из нас выйдет замечательная пара. Ты не пожалеешь о своем решении», — сказал Моро таким тоном, словно они уже договорились обо всем. «Я не сказала «да», милорд», — встрепенулась Вивьен. «Так скажи». Она замолчала и уставилась мимо него в одну точку. «Говорит, что я вас не люблю бессмысленно, как я понимаю?» «Верно», — невозмутимо отозвался Сандер. «Любовь, особенно женская, для брака штука призрачная и ненадежная, Вивьен. Сегодня ее нет, завтра есть. Или наоборот. Поэтому отсутствие твоей любви я как-нибудь переживу. Хватит пока и того, что есть. В нашей с тобой ситуации политический брак — хорошее начало, продолжение которого будет зависеть от нас обоих. И потом. Между нами уже столько всего было. Мы давно не чужие друг другу люди». Сандер улыбнулся. Вивьен не на шутку испугалась. На что он намекает? Он не должен ничего помнить о той злополучной ночи в Ковине. Это невозможно. «Вы о чем?» Голос дрогнул, и у нее вышло сипло и тихо. «Неужели забыла? Я вот помню. И как ты меня вышвырнула сквозь изнанку тоже. Кстати, как-нибудь научишь? Я до сих пор впечатлен». Вивьен побледнела и тяжело сглотнула. Она не собиралась обсуждать ни то, что произошло в ее спальне, ни свои магические уловки. «Вас не смущает, что я вас не люблю?» «Нет». «А меня — да. Благодарю за оказанную честь, но...» «Не торопись с ответом», — перебил ее Моро. «Подумай. Я ведь хочу договориться с тобой по-хорошему. А не получится, то по-плохому». «Вивьен, я бы не хотел...» «Предупреждаю сразу, милорд. Если задумали мое похищение, знайте, отец вас найдет и убьет. И поверьте, я не буду заступаться». «А что, уже приходилось заступаться?» Вивьен промолчала, снова глядя мимо Муро. «Вы же меня совсем не знаете». «Вот и узнаю. Я наблюдал за тобой всю экспедицию, последние 2 месяца тоже. Меня все устраивает». «Это бред какой-то». Вивьен запустила пальцы в волосы, сжала голову. «Вы сами не понимаете, что говорите». «Твой ответ нет?» Вивьен кивнула. «Отказываешь мне?» Снова кивнула. «Могу я услышать причину отказа?» «Вот пристал зануда протокольный!» Вивьен напряглась. «Надо найти такой довод, чтобы раз и навсегда закрыть для Моро этот вопрос. Что в таких случаях служит веским основанием для отказа?» Она мало помнила об истории и обычаях империи. Но повод нашелся быстро. «Причина веская». «И какая?» «Это слишком деликатная тема. И в других обстоятельствах я бы никогда ее не отважилась вам сказать. Но надеюсь, что этот разговор останется между нами». «Я заинтригован. Что бы это ни было, я умею хранить чужие тайны». Она собрала силы, набрала воздух в легкие и выпалила на одном дыхании. «Я не пройду ритуальную арку невинных дев по закону брачного ритуала Алгеи». Муро сообразил не сразу, не поверив своим ушам. А потом резко дернулся к ней, подхватил подмышки так, что она сдавленно пискнула в его руках, и вздернул вверх, как тряпичную куклу, приподняв над землей. «Вивьен, маленькая изворотливая лгунья», — вкрадчиво произнес он, пристально глядя ей в глаза. «Признайся». «Признайся, что ты придумала это только что, чтобы позлить меня». Вивьен смотрела на его светлость, широко распахнутыми глазами в упор и не моргая. «Правда. Могу поклясться». «Повтори». «Я не смогу пройти арку». Он подержал ее несколько мгновений, потом медленно и осторожно опустил на землю, тяжело выдохнул, словно силы покинули его, убрал руки и отвернулся. Постоял, молча опустив голову. Ветер трепал его волосы, обнимал шелковой тканью сорочки крепкий торс. Грудь под ней напряженно поднималась и опускалась. Полностью лица его Вивьен не видела, только тонкий аристократический профиль. Потом он поднял голову, стараясь не смотреть на нее. «Ладно», — сказал, наконец, слишком спокойным голосом. «Мне пора. Можешь не провожать. Обратную дорогу отыщу сам». Он негромко свистнул, и малыш, неохотно прервав ухаживание, тряхнул головой и поскакал к магу. Моро вскочил в седло, оглянулся на Вивьен, пустил коня галопом и быстро скрылся из виду. Оставшись одна, Вивьен почти упала на бревно и долго сидела, не двигаясь и глядя себе под ноги. Боль медленно рассасывалась, и Вивьен понемногу приходила в себя. Закрыла лицо ладонями и словно провалилась в вязкое облако тумана. В голове закружились обрывки фраз, конский топот и шум ветра. Она не знала, сколько времени просидела так. Весна, потеряв преданного поклонника, немного пощипала травку, потом заскучала, добрела до Вивьен и теперь тыкалась мордой ей в плечо, прося внимания. «Что?» Вивьен оторвала ладони от лица и погладила кобылку между глаз. «Сбежал твой ухажер? Экой ветреник. Красавчики они такие, знаешь, непостоянные». Она встала, подошла сбоку к Весне, вставила ногу в стремя и оттолкнулась другой от земли, ухватившись за луку седла. Села верхом, забирая поводья. Вот и погуляли. «Домой, девочка. В Дарамус,